Глава 12. Мошенник вдвойне. Озабоченный коннетабль возвращался от короля. Мэтр Арно Дютиль вышел ему навстречу и тихо окликнул его. «Монсеньор, одно слово». «Что такое?» — вырвалось у коннетабля. «Ах, это вы, Арно! Что вам от меня нужно? Сегодня я совершенно не расположен к беседе». «Да, я понимаю», — сказал Арно. «Монсеньор огорчен оборотом дела со свадьбой госпожи Дианы и господина Франциско». «Как ты успел уже проведать об этом, мошенник? Но в сущности плевать мне на то, что об этом знают. Ветер благоприятствует дождю и гизам, вот это несомненно. А завтра ветер подует в сторону Ведра и Монморанси», — осклабился шпион. «И если сегодня король против этого брака, то завтра он может переменить решение. Пожалуй, дело сейчас не в короле. На нашем пути вырастает новое значительное препятствие, монсеньор». «Откуда же ждать препятствия более значительного, чем немилость или хотя бы только холодность короля?» «Со стороны герцогини Ангулемской, например», — ответил Арно. «Что-то ты учуял, ищейка?» — подошел к нему явно заинтересованный коннетабль. «А на что же иное, по-вашему, ушли у меня минувшие 2 недели, монсеньор?» «Да, тебе давненько не было слышно. Ну, вот видите», — подхватил гордо Арно. «А вы-то меня упрекали, что я слишком часто попадаю в донесения полицейских дозоров. Кажется, последние 2 недели я работал осмотрительно и бесшумно». «Это верно», — подтвердил коннетабль. «И я немало удивился, что мне не приходится выручать тебя из узилищ, каналья. Ты ведь, если не играешь, то пьянствуешь, или, если не дерешься, то развратничаешь. Но истинным героем последних 2 недель был не я, монсеньор, а некий оруженосец нового капитана гвардии виконта Дексмеса по имени Мартен Гер». «Да-да, припоминаю, Мартен Гер заменил Арно Дютиля в рапортах, которые мне представляют каждый вечер». «Кого недавно подобрал мертвецкий пьяным дозор?» — спросил Арно. «Мартен Герра. Кто подрался из-за шулерских игральных костей и пырнул шпагой самого красивого из жандарма французского короля?» «Опять же Мартен Гер. Наконец, кого вчера накрыли на попытке похитить жену слесаря мэтра Горжю?» «Все того же Мартен Герра. Этот негодяй так и просится на виселицу. Должно быть, не большего стоит и его хозяин, виконт Дексмес, за которым я поручил тебе наблюдать. Он вечно выгораживает и защищает своего оруженосца, уверяя, что нет человека более смиренного и добропорядочного. То же самое вы по доброте душевной не раз говорили и обо мне, монсеньор. Мартен Гер думает, что он одержим дьяволом. В действительности же он одержим мною». «Как? Что это значит?» «Не сатана ли ты?» — в ужасе вскричал коннетабль, крестясь. «Ведь он был невежествен, как рыба, и суеверен, как монах». Мэтр Арно ответил только сатанинским смешком и, заметив, что коннетабль достаточно напуган, сказал: «О нет, я не черт, монсеньор. Чтобы вы убедились в этом и успокоились, я прошу у вас 50 пистолей. Будь я чертом, согласитесь, мне бы не нужны были деньги, и я бы сам себя выручал из затруднительных положений». «Ты прав», — облегченно вздохнул коннетабль. «И вот тебе 50 пистолей. Я их заслужил, монсеньор, завоевав доверие виконта Дексмеса. Я, правда, не дьявол, но я немножко колдун, и стоит мне надеть особый темного цвета камзол и желтые штаны, как виконт начинает беседовать со мною точно с испытанным старым другом, от которого нет у него тайн». «Все это пахнет веревкой», — хмыкнул коннетабль. «Мэтр Нострадамус, едва взглянув на меня, когда я однажды проходил мимо него по улице, предсказал мне по моей физиономии, что я кончу жизнь между небом и землей, так что я смирился со своим жребием, а это бесценное преимущество». Мишель Нотр-Дам, иначе Нострадамус, 1503-1566 годы, французский врач и знаменитый астролог.